Не оборачивайся. Моя жизнь только начала удачно складываться. Я учился в академии и получал губернаторскую стипендию за успехи в учебе. Возможность подработать тоже была, и я мог позволить себе жить в шикарной по моим меркам квартире. Студенты академии, как правило, обеспеченные ребята, но среди них я чувствовал себя на равных и даже имел популярность. Они удивлялись, что моя мама — обычная учительница физкультуры, а отец — мастер слесарного цеха. «Ты всего достиг благодаря своим незаурядным способностям? Это круто!» — говорили мне. Я гордился собой. У меня были планы на будущее. Казалось, что все мне по плечу. Не стоило касаться прошлого. Наводя порядок в гардеробе, я нашел старый школьный рюкзак. С ним я приехал в новый город 1,5 года назад, но так и не разобрал его полностью. Там лежало кое-что из одежды, несколько энергетических батончиков с истекшим сроком годности, зарядник для телефона и пакетик, наполненный рисом. Я сразу вспомнил, что в нем. Мой старый мобильник, которым я пользовался в школе. Он промок. Мне посоветовали просушить его несколько дней таким способом. Но скоро у меня появился новый телефон, а этот так и остался лежать на дне рюкзака. Даже приехал со мной в другой город. Мне стало интересно, работает ли он. Там, наверное, осталось много старых фото и видео. Я достал смартфон из пакета, размотал провод и воткнул адаптер в розетку. На экране появилась анимация заряда аккумулятора. Подождав полчаса, я включил телефон. Вот я на спортивных соревнованиях с медалью на шее, а вот мы с одноклассниками. Ну и свитер у меня, ну и прическа. Смотреть на это было и смешно, и стыдно. Я вздрогнул от уведомления. На мой старый телефон пришла смс-ка. «В 20:09 не оборачивайся, иначе увидишь свой худший кошмар». Номер отправителя не определился. И самая странная дата. Сообщение было отправлено мне еще в позапрошлом году, но пришло, когда я включил телефон. Я сфотографировал экран и отправил Алисе, девушке, с которой мы в последнее время много общались. Рассказал, что нашел старый телефон, и тут приходит такая жуть. Похоже на письмо счастья. Мне в детстве приходили такие от подруг. «Если не перешлешь сообщение 10 людям за 10 минут, то умрет твоя мама!» Банально вроде, но я бы тоже испугалась, если бы такое пришло на старый мобильник, — написала Алиса. Мне, наоборот, понравилось. Я отложил телефон и думал, не пройтись ли мне по центру. Я любил ходить один по ярмаркам в свете гирлянд, улыбаться встречным незнакомкам, наблюдать, какая из них улыбнется в ответ, а какая застенчиво спрячет глаза. Это ничего не значило, просто игра. Я стоял у шкафа, выбирал, чтобы надеть для прогулки, и почувствовал, как что-то приблизилось сзади. Казалось, оно вот-вот меня коснется. Осязал это спиной и затылком. Мне хотелось обернуться, но я подавил желание, мгновенно вспомнив сообщение в старом телефоне. «А который час?» Сохраняя положение, я опустил взгляд на часы. 20:09. Ровно. Теперь мне стало только страшнее. Ни звука, ни дыхания, только иррациональное чувство. Позади что-то есть. Я стоял и смотрел в шкаф. Меня знобило, словно от холода. Так прошло несколько минут. Как долго нельзя оборачиваться? Кажется, все. Волоски на коже перестали слать тревожные сигналы. Я медленно обернулся. Сзади ничего не было. Неубранная с самого утра кровать, одеяло комом, полотенце на полу, оставленное после душа. Я с облегчением вздохнул, поняв, что это было всего лишь ложное чувство опасности, возможно, навеянное недавней смс-кой. Но как мозг угадал время минута в минуту? Или это совпадение? Я не раздумывал об этом слишком долго. Произошедшее стало казаться смешной и постыдной историей о том, как бывает легко испугаться собственной тени. Потом со мной случилось все то же самое. Голова была занята совсем не кошмарами, я ни о чем не думал, кроме того, что нужно доделать и вовремя сдать. Это был бодрый вечер за работой. Я отлучился на кухню, съел пару бутербродов, вернулся в комнату, и вдруг за моей спиной что-то выросло. Казалось правильным обернуться, убедиться, что там ничего нет, но я не мог. Охвативший меня ужас сковал руки и ноги. Часы на экране MacBook'а показывали то самое время — 20:09. Я вдруг ощутил запах сырости и хлора. Так пахнет мой худший кошмар. Что-то было за спиной, казалось, вот-вот коснется шеи, а потом все исчезло. Всего 3 минуты спустя. В квартире никого. Опять самовнушение. И в этот раз только страшнее. После занятий друзья спросили, какие планы на вечер, и предложили сходить в караоке. Я не люблю и не умею петь, однако согласился. Мы давно никуда не выбирались вместе. Ребята разговаривали, смеялись, было около 8 вечера. Я знал, скоро наступит роковое время. Алиса, как и всегда, не сводила с меня глаз. Беспокоилась и спрашивала, почему я такой напряженный. Мне пытались всучить микрофон, уговаривали исполнить что-нибудь, а я отказывался. «Нет, нет и нет, никаких песен!» Алиса меня прикрыла, взяла микрофон и сказала, что ее очередь. На часах было 9:15. Находясь в шумной компании, я пропустил страшную минуту и ничего не почувствовал. Ни дрожи в спине, ни запахов, ничего. Я снова уверился, что беспокоиться не о чем. Старый телефон хоть и работал, но ни на что не годился. У него отклеивалась сенсорная панель, и батарея быстро разрядилась. Я сдал его в переработку. Даже не сохранил старые фото на память. Напротив, хотелось обо всем забыть. Если бы только можно было просто взять и отказаться от того, что не нравится, сдать в утиль свои незримые страхи. Опять это со мной случилось. Тревога вспыхнула, как спазм. Я писал курсовую работу. Почувствовав что-то за спиной, я вздрогнул. Руки сами собой вцепились в столешницу. Не было нужды смотреть на часы. Без того понятно, который час и минута. В сухом воздухе появился запах сырости и хлора. Я не оборачивался, а только ждал, когда наваждение пройдет. Что-то коснулось затылка, как холодные кончики пальцев. «Что это?» Я не выдержал и обернулся, но все исчезло. Позади меня была только стена с моими старыми наградными дипломами в рамках. Я потрогал затылок. Там было мокро, но не от пота. Капли висели на кончиках волос. Жидкость имела легкий аромат хлора, знакомый до тошноты. Это происходило, когда я оставался один, поэтому логичным ответом на беду было проводить вечера вне дома или приглашать кого-нибудь к себе. Я знал, кто с радостью согласится ко мне прийти. Алиса. Я был интересен ей. Она сама не раз намекала, что хочет побывать у меня в гостях. На эту девушку у меня не было никаких планов. Я хотел, чтобы наши отношения всегда оставались на уровне милых заигрываний. Алиса видела во мне безупречного, умного, интересного парня. Раньше я хотел, чтобы она знала меня только с одной стороны, но теперь нуждался в ней. Мы прогулялись после занятий, потом я предложил зайти ко мне. Казалось, Алиса только и ждала приглашения. С ней и правда было интересно. Я забыл о времени, пока мы разговаривали, и не ощущал напряжения. Девушка смеялась над каждой шуткой, иногда, будто случайно, касалась моих рук. Это можно было расценить как признак глубокой симпатии. Я спросил, «Ты не голодная?» «Мне бы воды или зеленого чая, если у тебя есть», — ответила Алиса. Я попросил подождать минуту и пошел на кухню, а она вдруг бросила комплимент. «У тебя такие широкие плечи?» «Спортивное прошлое», — сказал я с кухни. «А чем ты занимался?» — спросила девушка. Я уже возвращался в комнату и почувствовал, даже услышал, как что-то идет за мной, эти хлюпающие шаги. «Алиса, который час?» — крикнул я, чтобы просто их не слышать. 9:09, а что?» Девушка так побледнела, когда увидела меня на пороге комнаты. Она смотрела мне за плечо. Я стоял с дымящимися кружками. Алиса смотрела то на меня, то мне за спину. Эта молчаливая сцена длилась пару минут. Потом я спросил, «На что ты смотришь?» «Ни на что», — ответила девушка. «Мне показалось, что ты не один. Привиделось что-то». Я оглянулся в пустой коридор. Мы посидели, поболтали еще недолго, а потом Алиса пожаловалась на усталость и сказала, что пора домой. Даже чай не допила. Я был уверен, ее что-то испугало. Она что-то видела. Мне хотелось выяснить, что. Алиса избегала разговоров со мной и уходила от ответа. Девушка, ничего не объяснив, поменяла ко мне отношение. Я ее замучил вопросами, а она раздраженно выпалила. «Я не знаю, что видела, но это было страшно и отвратительно. Можешь больше не ходить за мной, пожалуйста!» Проклятие. Меня отшила моя главная обожательница. «Не оборачивайся, иначе увидишь свой худший кошмар. А что будет, если увижу? Я умру? Это настолько ужасно, что не выдержит сердце?» Я лежал в ванной и знал, что близится минута, когда меня снова тряхнет. Это всегда было одинаково страшно. В том сообщении говорилось «не оборачивайся». А что, если посмотреть в отражение? В распаренной ванной комнате зеркало полностью запотело. Я вылез из воды, обтерся полотенцем и посмотрел на часы. Еще 3 минуты. Мое отражение казалось размытым пятном. Я ждал. Вот и оно. Возникло рядом. Вовсе не ложные импульсы. У моего худшего кошмара были очертания. Я видел в мутном отражении что-то округлое над своим плечом. Лицо. Я потянулся к зеркалу, провел по стеклу, и скользкие руки легли мне на плечи. Меня развернуло к ванне, ноги легко скользнули по мокрому полу. Чья-то рука дернула волосы. Я согнулся, и голова оказалась под водой. Что-то давило в затылок, не давало вынырнуть и вздохнуть. Я изо всех сил пытался извернуться, упирался в борт ванны и с каждым рывком терял силы. Оно убивало меня. Вода попала в легкие, я боролся, еще немного и потерял бы сознание. Меня спасло то, что время наваждения закончилось. Я не мог встать, весь сотрясался от кашля и сплевывал воду, опухшее серое лицо, закатившиеся глаза. Вот что было в зеркале за мгновение до того, как меня опрокинули в ванну. Вот что будет, если увидеть его. Более чем убедительное предупреждение. Преподаватели считали меня способным студентом. Я был для них заметной фигурой, поэтому многие из них сразу обратили внимание на мои сложности с учебой. Я стал нервным и невнимательным. «Тебе нужна помощь», — сказал мой куратор. «У меня есть хорошая знакомая, она практикует гипнотерапию. Позвони ей и скажи, что от меня. Большинство проблем только у нас в голове». Я подумал, а ведь он прав. Вряд ли психологи знают, как справляться с проклятиями, но могут подправить моральное состояние. А это как раз то, что мне нужно. Для начала я сходил на консультацию. Мне понравилась обстановка в кабинете. Высокая статная женщина предложила сесть на диван, как мне удобно, а сама сидела в кресле. «Представь, что мы 2 человека, которые просто разговаривают». Казалось, она знает все ответы. Во время первой беседы мы выяснили, что у меня есть фобии, и нужно найти корень проблемы. Так я согласился на гипнотерапию и пришел спустя 2 дня. «Не нужно бояться», — сказала специалистка. «Это не магия. Я не буду раскачивать маятник у тебя перед глазами. Ты просто ложишься, расслабляешься и слушаешь мой голос. Нет ничего сложного в том, чтобы войти в гипнотический транс. Это состояние сопровождает нас всю жизнь, когда просыпаемся и засыпаем, когда мечтаем или делаем что-то на автомате. Всю жизнь мы то впадаем в транс, то выходим из него и даже не замечаем этого. Закрой глаза, опиши те образы, что тебе представляются». Мы говорили не о том, что происходило со мной недавно, а о далеком прошлом. Что меня гложет? Каков мой худший кошмар? Есть ли то, о чем мне даже не хочется думать, вспоминать, а тем более говорить вслух? Да, в истории моей жизни были некрасивые страницы. Я никому об этом не рассказывал. В школьные годы я был хорош в спорте, занимался скоростным плаванием, и у меня был соперник — Артур Краснов. Даже его имя звучало спортивно и хорошо укладывалось в торжественные объявления победителей. Мы были равны по результатам, но то, чего я достигал трудом и многими часами тренировок, он делал легко, будто шутя. Артур был не просто хорошим спортсменом, он был одаренным. Я задерживался после тренировок в бассейне, он оставался, чтобы меня поддержать, хотя он и был причиной моего упорства. Ведь стоял вопрос, кто будет представлять наш город на соревнованиях, он или я. Однажды я провел в бассейне лишние 2 часа. Артур все это время был со мной и ничуть не утомился. Когда я собирался домой, он спросил, прыгал ли я когда-нибудь в бассейн самой высокой вышки. Я знал, что нельзя делать этого без специальной подготовки. Мы ведь не занимались прыжками, а плавали на скорость. Но я сказал, чтобы он попробовал. Может, у него и к этому есть предрасположенность. Уже перевалило за 8 вечера. Сил тренироваться не осталось. Выходя из бассейна, я услышал всплеск. Артур прыгнул с вышки. Я повернул голову и увидел краем глаза, что парень лежит на воде лицом вниз, и его качают волны. Он часто надо мной прикалывался, и я подумал, «Ага, да пошел ты, Краснов!» Так я и поверил. Я ушел. Артур остался один. На следующий день выяснилось, что мой соперник погиб. Прыгнув с вышки, он получил травму ныряльщика, повредил шею и захлебнулся. Меня никто ни о чем не спрашивал. Откуда кому было знать, что я был там в тот час? Я не остановил Артура, когда он поднимался на вышку, и не поверил, что с ним случилась беда. Я просто ничего не сказал. «Ты хотел, чтобы он прыгнул?» «Поддержал его идею, несмотря на опасность», — сказала специалистка. «И когда уходил, не думал ли, что тебе повезет, если с твоим соперником что-то случится? Ты очень хотел поехать на те соревнования?» «Что? Нет, я просто... Я не заставлял его это делать, ясно? Он сам так решил». «Да вы знаете, что из-за травмы ныряльщика более чем в половине случаев люди умирают или становятся глубокими инвалидами?» Я просто вышел из себя. «Даже если бы я позвал на помощь, думаете, он хотел бы провести остаток жизни с парализованным телом? Вы не смеете меня осуждать, тут нет моей вины!» Она смотрела на меня молчаливо, вопросительно, холодно. Я сорвал пальто с вешалки и ушел. Такая помощь мне не нужна. Я пришел домой, скинул обувь и почувствовал его за спиной. Эту минуту я надеялся пережить в психологическом кабинете в состоянии гипнотического транса, но пришел домой раньше. 20:09. Время, когда я уходил. У меня под ногами растеклась вода, носки промокли, запах как в бассейне. «Артур, это ты?» Я обернулся и увидел раздутого утопленника. Он протянул ко мне руки, сморщенные, как резиновые перчатки. Он не побежал за мной в комнату, он не убил меня и не собирался. Я сидел на полу, держался за сердце и смотрел на свои старые дипломы. Он будет являться каждый вечер до конца моей жизни. Это мой худший кошмар.